свистишь. Я посвящаю тебе миллионы песен, а ты все так же в плете. Либо на минус 40, либо в лете. Это лабиринт в жизнь, где только названия люди. Ты меня возьми за каприз, и я скажу, что мы мутим. Этот коктейль не любовь, это поисковик в Google. Ты полюби меня вновь, либо забей меня в угол. С фонариком через дебри дворов ищу тебя не в своем городе. Ты вообще там жив и здоров? Да я вообще где? Еще пара парадокс. Еще пара парадокс. Это перепередос. Это перепередос. И мне нужно тобой уколоться. Слышь, ты что-то всерьез? Еще пара парадокс. Еще пара парадокс. Это перепередос. Это перепередос. И мне нужно тобой уколоться. Слышь, ты что-то всерьез? И эти сны, зачем они? Ты меня видел где-то впереди. Мы как-никак с тобой одни. Недогорающие огоньки. Я как инъекция под кожу. Твой мир теперь мною встревожен. И кто из нас себе дороже? Ты ли мой, или кто же? Стань ближе, стань море. Спорить. Я убегал, пугая лишь себя же. Я убегал от фраз, где время все покажет. Я убегал от этих песен, где были вместе. Я помню, как я обещал тебе, что буду честным. И это все, как ты не изменишь. В какой-то раз даже пытался выйти из тени. В какой-то день даже поставил запрет на курение. Затем забросил поведение, затем и пение. Мое терпение было на грани. Отдал в работу все свое сознание. Делил почти не помню с кем все свои познания. А в подсознании я связываю тебя со снами. И только там мы с тобой не вместе. И только там я третий год уже бываю честным. И только там не было этой недели. И только здесь я для тебя потерян. Сколько времени осталось позади? Сколько потрачено на все наши мечты? Сколько мы пережили вместе? Посмотри, все меня это греет изнутри. Но я уже не тот, и ты уже не та. В твоей истории сыграет красота. Ты на меня также посмотришь свысока. Я сожалею, но ты не для меня. Еще пара парадокс. Еще пара парадокс. Это перепередос. Это перепередос. И мне нужно тобой уколоться. Слышь, ты что-то всерьез? Еще пара парадокс. Еще пара парадокс. Это перепередос. Это перепередос. И мне нужно тобой уколоться. Слышь, ты